Песня посвящается памяти легендарному поэту Руси Игорю Талькову. Эту песню Игорь Тальков исполнял из всех своих хитов. Она была первая во всех хит-парадах. Она была честной и справедливой. Игорь Тальков вошел в первую тройку наилучших поэтов Руси, таких как Александр Сергеевич Пушкин, Сергей Есенин и остальные поэты Руси, такие как Михаил Круг, Владимир Семенович Высоцкий, Виктор Цой и остальные. Вечная память Игорю Талькову. Силился понять, как ты смогла себя дать на рассерзание ладам. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполина. Твой Петербург мерил врагов высокой доблестно полков, век золотой Екатерина. Россия! Россия! Священной музыкой времен над золотоглавою Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силой зла и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия! Разрезлись треском небеса и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на явленные Иуды. Тебя связали купачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь, великий гений. Россия! Россия! Главою Москвою струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. Покоя! понять, как ты смогла себя дать на растерзание вандал. О, генеральская тетрадь, забитой правдой возрождение, как тяжело тебе читать обманно на тому поколению.